плюс 2. Пуще неволи. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Виктор Цой, группа крови. Стреляй навскидку, делись отдачей с тем, кто в бочину поймал свинец. Одни смеются, другие плачут, но в каждом стойле полно свиней. И что им бисер, когда есть трассер, а жалость к ближним давно мертва, когда в карманах не голый Вася, валюта звонкая 7-6-2. Пусть кружит жертва в последнем танце, не вызывая тоски в душе. Стреляй, не думай, что может статься, ты сам уже нацепил мишень. И кто-то более беспринципный через мгновение нажмет курок. Когда ты так умудришься влипнуть, то осознаешь, кто здесь урод. Охота пуще, когда ты пища, но кто кому боевой трофей? Погибель в оптику взглядом рыщет и ставит крестик в пустой графе. И с неба зыркает главный егерь, равин пустующих днесь равнин. Как злобно скалятся человеки и моют руки в чужой крови. На Таганской кольцевой творилось что-то невообразимое. Такое количество радостно пьяных компаний, которые оккупировали почти все местные заведения, Кириллу встречать еще не приходилось. Причем все были вооружены. Нет, боеприпас, конечно, был тщательно конфискован при въезде на станцию, но прочая охотничья снасть осталась при них. Было впечатление, что собрались они с единственной целью – продемонстрировать друг другу великолепные ножи с гравировкой, инкрустацией или резьбой, а также всевозможный огнестрел. Причем, если Зорин, так же, как и дозорные или сталкеры, ценил оружие за простоту, надежность и доступность к нему патронов, приехавшие хвастались именно уникальностью своих стволов, а еще тем, что патроны к ним не изготавливались в Бауманском альянсе, а поставлялись на заказ, с поверхности и исключительно малыми партиями. Кирилл даже думать не хотел, сколько же могли эти патроны стоить. Занимая место в баре, приезжие выкладывали перед собой кто пистолет, кто револьвер, ставили рядом свой дробовик или винтовку, либо клали его на колени и пили, любовно обнимая ненаглядный ствол одной рукой, словно это была прелестнейшая в мире женщина. На собутыльников и их оружие бросались ревнивые косые взгляды. Коренные обитатели бледными тенями шмыгали между колоритных личностей и пытались сбыть кто наркоту, кто девок. На Зорина, так же, как и на егерей и некоторых других представителей сил самообороны, была возложена задача баражирования баров и сохранения порядка. Впрочем, судя по всему, такие сборища для станции были делом привычным. В разговоры не вмешиваться, а главное, ни до кого из гостей пальцем не дотрагиваться, даже если они всерьез цепятся, инструктировал новичка Вотон. «А как же их тогда разнимать?» — поинтересовался Кирилл. «Просто пригрози, что зачинщики беспорядков будут лишены доступа на полигон. Они тут же шелковыми станут». Пьяные охотники уже достаточно разгорячились. Для Кирилла они слились в одно красное, толстомордое, лоснящееся существо с невнятными выкриками и нечеткими жестами. Трудно было представить себе, что все это люди обеспеченные, держащие в кулаке судьбы станции. Насколько можно было понять, тут собрались и ганзейцы, и люди с радиальных веток, и фашисты, и даже кшатрии из полиса. Но все они, даже самые непримиримые соперники, оставляли идеологические разногласия в перегонах, чтобы на короткое время сообща предаться одной объединяющей их страсти – охоте. Небольшой, накрытый, прожженный в нескольких местах полиэтиленовой скатеркой стол разбился на отдельные островки, каждый со своими обитателями и своими рассказами. Из дальнего угла начало доноситься: «Летят утки! Летят утки и два гуся!» «Пули с ртутью ложат вечуху на раз. Это, бля, так 16-й калибр работает. «Нет, сомнительно, я предпочитаю...» «Да ну, я всю жизнь стрелял исключительно пулями с дробью. И дробь меня поражала своими способностями, а пуля... Кортиков, он ведь не знает траекторию. Знаю я». «Нет, не знаешь. Охотник ведь, настоящий охотник, работает на слух и на зрение». «На реакцию, Филиппушка, только на реакцию». «Плюс реакция, факт», — соглашался Филипп. А этот, ёптать, граненый стакан с отколовшимся краешком легко качнулся в направлении Кортикова. Как бы ни тужился, какие бы стволы ни покупал, а попасть толком все равно не может. На охоте слух подводит, а вот зрение, ну, ты понимаешь, там может быть ветер, ну, движение воздуха обязательно есть. Допустим, слух подвел, остается видимость. Вот тут реакция, и все. Пока поймаешь на планку, пока совмещаешь мушку с... А тут деги, словно змеи, шарятся в обломках. Понимаешь, есть определенный параметр. У дегов на то, чтобы убежать, секунд 5. А если тактически все рассчитать, у тебя на выстрел 3, максимум 4 секунды. Вот, подумай сам. Мутант раскрылся и теперь бежит по прямой. А потом скорость набирает. Да, набирает скорость. То бишь нужно стрелять более усиленным, чтобы достать. А лучше 1, 2, 3... В смысле про себя считать, а на третьей секунде — бах! Если не успел, не нажал на спуск, дохлый Вася, утек твой мутантик. И прикладом потом дорабатываешь, да? Не-не-не-не, что я раненый, полировку портить. Да еще резьба тут какая, видел? Разве кто из современных кустарей так сможет? Это ж златоустовская школа. Добиваю ножом. Не-не-не, ты не понял, Лыжевский, чтоб шкуру не портить. Если так, ты стрелять станешь. Охотник показал себе между глаз. Дробь веером расходится. Потом шкуру латать устанешь. Согласен? Все. Нужно бить сбоку, Ижевский. Морда торчит, заходишь по краю, и все. Понял смысл в чем? Ижевский кивнул. А то дегу в глаз, дегу в глаз. Да дега от твоей дроби на куски порвет. Вдвоем мажем, блин, эх. Андрюшка один раз успел выстрелить, я два. Мутанта-то я услышал. Он вышел такой, посмотрел на кшатрия нашего. Щербецов, ты только не ври, ради бога. Посмотреть он вас вышел. Ага, как же. Щербецов широко улыбнулся, отчего татуировка на его щеке закивала головами. Да не, правда. Я стоял на 70 метров, Андрюшка тоже на 70. Сместились так, чтобы друг друга не зацепить. Мутант посмотрел на него. «Андрей, ну скажи». «Да на меня, прям в упор». Собутыльник так дико вытаращил глаза, что сомневающиеся умолкли. «Я уже на колено, он не понимает, что фашист в однотонной куртке болотного цвета как бы вскинул ружье. А я слышу, то есть вижу, что тупит, шелоклюв этот. Бах, бах!» Воображаемое ружье с силой ударилось в плечо. Кирилл был готов поклясться, что большинство из этих людей слышали про шелоклюва только от сталкеров или вообще от челноков, разносящих сталкерские байки вместе с товаром. Но сейчас все энергично закивали головами и кинулись рассказывать о своих встречах со свирепым мутантом. «Ты, как тебя, Зигмунд? С шелоклювом, говоришь, танцевал?» «Представь себе!» — брызгал слюной уже покрасневший Зигмунд. «Один выпад, и его нет!» «Не поверишь!» Вытянулся такой, блин, посмотрел налево, поднялся. Я даже прицелиться не успел. Шелоклюв херак! Прыгает! Песня про каждогоднюю миграцию диких перелетных птиц стихла, и теперь из-за угла раздался дружный пьяный гогот. «Шелоклюв прыгает! Муа! Не, ты слыхал? Вот загибает фашек, вот дурку гонит!» Я, значит, стреляю, а он уже в конце дороги. Там за 2/3 до угла дома приземляется, потом еще 2 прыжка. Не выдержав откровенно лживой байки, слушатели взорвались громким хмельным смехом. Но Зигмунд откашлялся и продолжал. И нету его. Машина резкая, да чего резкая? Считается, свои 5 копеек решил внести из Щербецов, что он может кусок мышц. Короче, наши сталкеры в полисе утверждают, что шелоклювы с места могут развивать скорость до 70 км в час, прикинь, заявил Кшатрий. Мутант может подкрасться к УАЗику и догнать его. Так, допустим, 50 метров он бежит, как машина, 70 км в час. Да ладно вам, харе спорить. Сегодня же последний день ноября, последний день осени. Давайте выпьем за нас, за охотников, за настоящих мужчин и за удачу завтра. Дай это Бог нам мужского долголетия. Пусть будет до самой смерти. Ура! Хороший тост! Замечательно! Ура! Ура! Пьяная братья кое-как поднялась из-за стола и потянула стаканы к центру стола, так что все потонуло в звоне стекла, бряцание карманных фляжек и кружек из нержавейки. Зорин больше не мог этого выносить и пошел на платформу. Сердце отчего-то переполнилось тоской от чужого разгула. «Че рожа кислая? Буянит?» Вот он вынырнул из-за колонны, похожей со своим топориком на древнего воина. «Да», — отмахнулся Зорин, — «болтают чушь какую-то». Шелоклювов они по десятку каждый пристрелили. Не обращай внимания. Это же просто шваль. Они едва патронов наскребли билет на трибуны купить. Чего уж там про выстрелы говорить. Ладно, пойди подмени там Сигурда ненадолго. Заодно на богатеньких глянешь. Может, когда пригодится знакомство. Напомнишь, мол, так и так, в угодьях Лукича встречались. Они, знаешь, очень серьезно к этому делу относятся. Похлеще детей в цирке, глаза горят. Кирилл не слишком понял тираду о цирке и горящих глазах, но пошел, куда указал Вотан. Это была большая палатка, в которой обосновалось начальство. Из нее тоже неслись голоса, смех и звон посуды. «Хорошо, что пришел, малой!» — воскликнул Сигурд. «Отбегу отлить! Веришь, уже думал, за палатку придется!» «Нельзя ж таких людей без присмотра оставить. Только глаза им особо не мозоль, не любят». Зорин не стал заходить за полог и остановился возле оконца, затянутого сеткой. Во главе большого стола сидел начстанции. Его гости, это было сразу видно, относились к так называемой «верхушке общества». Их властные жесты были полны чувства собственного достоинства. Их добротная одежда, прекрасно сшитая, удобная и красивая, была труднодоступной мечтой простого жителя даже в полисе. Но самое главное, что поразило Кирилла, стол в буквальном смысле был заставлен деликатесами, которые уже давно не снились жителям Красной Ветки. Впрочем, сидящие за ним люди не обращали на еду практически никакого внимания. И изредка небрежно поддевался вилкой маленький кусочек, чтобы закусить выпитое. А я вот у себя на станции сарайчик соорудить распорядился. Еще в том месяце. Снаружи-то обычная палатка, темно-зеленая, ничего особенного. А внутри глаза говорившего азартно заблестели. Внутри, брат, хоромы. Каркас деревянный, стены из пластика, на стенах шкуры, рога, челюсти, даже несколько чучел есть. Нашел таксидермиста, неплохо делает. «Сергей, ты уже надоел со своим трупным домиком», перебил его один из гостей Лукича. «Если чучело и делать, так отлично. И не как у тебя. Глаза нарисованные, нитки из швов торчат. Не камильфо это». «Много ты понимаешь, не камильфо. У самого в активе ни одного даже клыкана нет. А все туда же рот разеваешь». Сергей сердито надулся, скрестил руки на пузе и уставился в противоположную от соседа сторону. «Обиделся, что ли? Да хватит вам, как дети малые. Че ссоритесь? Я вот вообще считаю, что охота, выпивка и бабы есть неотъемлемые черты настоящего мужика», произнес молодой мужчина, сидевший между спорщиками, приобнимая их за плечи. «Красавчик! Хорошо сказал. Ну, будем». Стаканы дружно стукнулись краями и слили содержимое в глотки охотников. На охоте ведь наступает полное расслабление. Тут как в бане. Ни чинов, ни регалий, почти коммунизм. «Сплошные свобода и счастье», — распинался лысеющий мужичок в светлой замшевой куртке, украшенной бахромой. Еще я тут с людьми добрыми и честными общаюсь. Не то что сволота эта станционная. То, прости господа, из полиса чего-то хотят, то фашисты другого требуют. Хорошо, хоть коммунисты от нас далече, а то и с ума сойти недолго. Только тут и отдохнешь. А вот у меня, например, давеча Никишин спрашивает, ну, ученый нашинский, а не жалко ли вам божью тварь жизни лишать? Ты слышал? Божью. Да заглядывал я в глаза этим тварям, не поленился морду-то приподнять. И не нашел там какой-либо душевной агонии. Нет ее. Не чувствуют мутанты боли, и все тут. Даже Дек, у которого из всех них самая тонкая нервная организация, и тот убог. Сухой кашляющий смех наполнил шатер. На самом деле стремление зверя к добыче просыпается в каждом человеке. Инстинкт охотника заложен даже не веками, миллионами лет существования человека. Каждый мужчина – охотник на мамонта, добытчик, глава рода. Тот, кто не может позаботиться о себе, тот не настоящий мужчина. Нищета – удел слабых. Богатые нравственнее хотя бы потому, что могут позволить себе больше. Мы свободнее в поступках, поэтому больше понимаем. Так и передай своему Никишкину, понял? Легко, – довольно кивнул оппонент неведомого Никишкина. А ты, Макар, че невеселый? Или водка тебе поперек горла встала от наших разговоров? Обратился хозяин застолья к одному из гостей, и потому как затихли прочие разговоры, человек это был не маленький. Да вот есть у меня мечта одна. Несбыточная, наверное. Макарыч! Лукич подтянул руку охотника вплотную к себе. Запомни, на моей станции невозможного нет. Давай, выкладывай, что за грезы такие несбыточные у тебя? Охотника с московской пятеркой за плечами. Лицо Макара сделалось отстраненным. В палатке воцарилась настороженная тишина. Твоя правда, Лукич, дорогой. Стигмат, шелоклюв, упырь, демон, арахна — это все, конечно, хорошо. Но вот вичуха... По палатке прокатился вздох разочарования. Птеродактили были неуязвимой добычей. Такой трофей не смог заполучить пока ни один член клуба. Кирилл смотрел на этих людей с отчетливой неприязнью. Их коллекционное оружие, превосходно украшенное и дорогое до ума помрачение, конечно, изумляло. Но разве можно тратить столько времени и средств на его приобретение, чтобы потом использовать для глупой забавы? Можно ли заниматься соревнованиями и мериться трофеями, когда подавляющее большинство людей в метро недоедает, болеет, не имеет безопасного ночлега? В руках этих мужчин была сосредоточена колоссальная власть, но растрачивали они ее по пустякам на удовлетворение собственных капризов, не считаясь больше ни с чем. И вдруг у Зорина перехватило дыхание, а кровь прилила к голове. Спиной к нему сидел бритоголовый мужчина в сером костюме, и этот затылок юноша узнал бы из сотен подобных. Гостем Лукича был Федор Сомов собственной персоной. И то, что Сомов был в этой компании, судя по всему, абсолютно своим, стало особенно неприятным открытием. Люди на красной ветке, доверившие ему свои жизни, ждали, что он честен, что он настоящий коммунист. «Ирина, Ирина, неужели и ты здесь?» Зорин шепотом произнес это имя и тут же увидел ее в сопровождении двух автоматчиков. Но в груди ничего не дрогнуло. Как будто чужой человек, незнакомая, совершенно другая женщина, стуча каблучками, вошла в палатку, засмеялась в ответ на приветственные возгласы мужчин и присела на краешек стула рядом с Сомовым. Перекинутая через локоть пушистая жилетка и длинные русые пряди, туго собранные в конский хвост, поймали свет, загоревшись золотистым бликом. Но маятник бедер Лыковой, обтянутый синими джинсами, больше не завлекал, не кружил голову, не пробуждал желания. «Как обрубило!» — подумал про себя Зорин и отвернулся.